Когда кто-нибудь умирает, настает всеобщее оцепенение. До того трудно бывает осмыслить вторжение небытия, заставить себя поверить в него. Но как только Шарль убедился, что Эмма неподвижна, он бросился к ней с криком «Прощай, прощай!». Омэй Каневе вывели его из комнаты. «Успокойтесь!» «Хорошо», — говорил он, вырываясь. «Я буду благоразумен. Я ничего с собой не сделаю. Только пустите меня, я хочу к ней, ведь это моя жена!» Он плакал. «Поплачьте», — разрешил фармацевт. «Этого требует сама природа, вам станет легче». Шарль, слабый как ребенок, дал себя увести вниз в столовую. Вскоре после этого господин Омэ пошел домой. На площади к нему пристал слепец. Уверовав в противовоспалительную мазь, он притащился в Йонвиль и теперь спрашивал каждого встречного, где живет аптекарь. «Да как же! Есть у меня время с тобой возиться!» «Ну да уж, ладно, приходи попозднее», — сказал господин Омэ и вбежал в аптеку. Ему предстояло написать два письма, приготовить успокоительную микстуру для Бавари, что-нибудь придумать, чтобы скрыть самоубийство, сделать из этой лжи статью для Светоча и дать отчет о случившемся своим согражданам, которые ждали, что он сделает им сообщение. Только когда йонвильцы все до единого выслушали его рассказ о том, как госпожа Бавари, приготовляя ванильный крем, спутала мышьяк с сахаром, Омэ опять побежал к Шарлю. Тот сидел в кресле у окна. Господин Каневе недавно уехал, бессмысленно глядя в пол. «Вам надо бы самому назначить час церемонии», — сказал фармацевт. «Что такое? Какая церемония?» — переспросил Шарль и залепетал испуганно. «Нет, пожалуйста, не надо, она должна быть со мной». Омэ, чтобы замять неловкость, взял с этажерки графин и начал поливать герань. «Очень вам благодарен, вы так добры», — начал было Шарль, но под наплывом воспоминаний, вызванных этим жестом фармацевта, сейчас же умолк. Чтобы он хоть немного отвлекся от своих мыслей, Омэ счел за благо поговорить о садоводстве, о том, что растения нуждаются во влаге. Шарль в знак согласия кивнул головой. «А теперь скоро опять настанут теплые дни». «Да», — подтвердил Шарль. Не зная, о чем говорить дальше, аптекарь слегка раздвинул оконные занавески. «А вон Тюваш идет». «Тюваш идет», — как эхо повторил за ним Шарль. Омэ так и не решился напомнить ему о похоронах. Его уговорил священник. Шарль заперся у себя в кабинете, вволю наплакался, потом взял перо и написал. «Я хочу, чтобы ее похоронили в подвенечном платье, в белых туфлях, в венке. Волосы распустите ей по плечам. Гробов должно быть три. Один дубовый, другой красного дерева, третий металлический. Со мной ни о чем не говорите. У меня достанет сил перенести все. Сверху накройте ее большим куском зеленого бархата. Это мое желание. Сделайте, пожалуйста, так». Романтические причуды Бавари удивили тех, кто его окружал. Фармацевт не преминул возразить. «По-моему, бархат — это лишнее». «Да и стоит он, какое вам дело?» — крикнул Бавари. «Оставьте меня. Я ее люблю, а не вы. Уходите». Священник взял его под руку и увел в сад. Там он заговорил о бренности всего земного. «Господь всемогущ и милосерд. Мы должны не только безропотно подчиняться его воле, но и благодарить его». Шарль начал богохульствовать. «Ненавижу я вашего Господа!» «Это дух отрицания в вас говорит», — со вздохом молвил священник. Бавари был уже далеко. Он быстро шел между оградой и фруктовыми деревьями, и, скрежеща зубами, взглядом богоборца смотрел на небо. Но вокруг не шелохнул ни один листок. Моросил дождь. Ворот у Шарля был распахнут, ему стало холодно, и, придя домой, он сел в кухне. В 6 часов на площади что-то затарахтело. Это приехала ласточка. Прижавшись лбом к стеклу, Шарль смотрел, как один за другим выходили из нее пассажиры. Фелисите положила ему в гостиной тюфяк. Он лег и заснул. Господин Оме, хоть и был философом, но к мертвым относился с уважением. Вот почему, не обижаясь на бедного Шарля, он, взяв с собой 3 книги и папку с бумагой для выписок, пришел к нему вечером, чтобы провести всю ночь около покойницы. Там он застал аббата Бурнизьена. Кровать вытащили из алькова. В возглавии горели 2 большие свечи. Тишина угнетала аптекаря, и он поспешил заговорить о том, как жаль несчастную молодую женщину. Священник на это возразил, что теперь нам остается только молиться за нее. Но ведь одно из 2, — вскинул Саоме, — либо она успокоилась, со духи праведных, как выражается церковь, и в таком случае наши молитвы ей ни на что не нужны, либо она умерла без покаяния, кажется, я употребляю настоящий богословский термин, и в таком случае... Бурнизьен, перебив его, буркнул, что молиться все-таки надо. «Но если Бог сам знает, в чем мы нуждаемся, то зачем же тогда молиться?» — возразил фармацевт. «Как зачем молиться?» — воскликнул священнослужитель. «Так вы, стало быть, не христианин?» «Простите», — сказал Оме, — «я преклоняюсь перед христианством. Прежде всего, оно освободило рабов, оно дало миру новую мораль». «Да я не о том. Ваши тексты, ох уж эти ваши тексты, почитайте историю. Всем известно, что их подделали иезуиты». Вошел Бавари и, подойдя к кровати, медленно отдернул полог. Голова Эммы склонилась к правому плечу. В нижней части лица черной дырой зиял приоткрытый уголок рта. Большие пальцы были пригнуты к ладоням, ресницы точно посыпаны белой пылью, а глаза подернула мутная пленка, похожая на тонкую паутину. Между грудью и коленями одеяло провисло, а от колен поднималось к ступням. И показалось Шарлю, что Эмму давит какая-то страшная тяжесть, какой-то непомерный груз. На церковных часах пробило 2. Под горою во мраке шумела река. Время от времени громко сморкался Бурнизьен, да Оме скрипел по бумаге пером. «Послушайте, друг мой, подите к себе», — сказал он Шарлю. «Это зрелище для вас невыносимо». Тотчас по уходе Шарля спор между фармацевтом и священником возгорелся с новой силой. «Прочтите Вольтера», — твердил один, — «прочтите Гольбаха», — «прочтите энциклопедию», — «прочтите письма португальских евреев», — стоял на своем другой, — «прочтите сущность христианства бывшего судейского чиновника Никола». Оба разгорячились, раскраснелись, говорили одновременно, не слушая друг друга. Бурнизьена возмущала подобная дерзость. Оме удивляла подобная глупость. Еще минута, и они бы повздорили, но тут опять пришел Бавари. Какая-то колдовская сила влекла его сюда. Он то и дело поднимался по лестнице. Чтобы лучше видеть покойницу, он становился напротив и погружался в созерцание, до того глубокое, что скорби в эти минуты не чувствовал. Он припоминал рассказы о каталепсии, о чудесах магнетизма, и ему казалось, что если захотеть всем существом своим, то, быть может, удастся ее воскресить. Один раз он даже наклонился над ней и шепотом окликнул: «Эмма! Эмма!» Но от его сильного дыхания только огоньки свечей заколебались на столе. Рано утром приехала госпожа Бовари-мать. Шарль обнял ее и опять горькими слезами заплакал. Она, как и фармацевт, попыталась обратить его внимание на то, что похороны будут стоить слишком дорого. Шарля это взорвало. Старуха живо осеклась и даже вызвалась сейчас же поехать в город и купить все, что нужно. Шарль до вечера пробыл один. Берту увезли к госпоже Оме. Фелисите сидела наверху с тетушкой Ле Франсуа. Вечером Шарль принимал посетителей. Он вставал, молча пожимал руку, и визитер подсаживался к другим, образовавшим широкий полукруг подле камина. Опустив голову и заложив нога на ногу, йонвильцы пошевеливали носками и по временам шумно вздыхали. Им было смертельно скучно, и все-таки они старались пересидеть друг друга. В 9 часов пришел Омме. Эти 2 дня он без устали сновал по площади и принес камфоры, росного ладана и ароматических трав. Еще он прихватил банку с хлором для уничтожения миазмов. В это время служанка госпожа Ле Франсуа и старуха Бовари кончили убирать Эмму. Они опустили длинную, негнущуюся вуаль, и она закрыла ее всю до атласных туфелек. «Бедная моя барыня, бедная моя барыня!» — причитала Фелисите. «Поглядите, какая она еще славненькая!» — вздыхая, говорила трактирщица. «Так и кажется, что вот сейчас встанет». Все 3 женщины склонились над ней, чтобы надеть венок. Для этого пришлось слегка приподнять голову, и тут изо рта у покойницы хлынула точно рвота черная жидкость. «Ах, боже мой, платье, осторожней!» — крикнула госпожа Ле Франсуа. «Помогите же нам!» — обратилась она к фармацевту. «Вы что, боитесь?» «Боюсь», — пожав плечами, переспросил тот. «Ну вот еще. Я такого навидался в больнице, когда изучал фармацевтику. В анатомическом театре мы варили пунш. Философа небытие не пугает. Я уже много раз говорил, что собираюсь завещать мой труп клинике. Хочу и после смерти послужить науке». Пришел священник, осведомился, как себя чувствует господин Бовари, и, выслушав ответ аптекаря, заметил: «У него, понимаете ли, рана еще слишком свежа». Оме на это возразил, что священнику хорошо, мол, так говорить, он не рискует потерять любимую жену. Отсюда возник спор о безбрачии священников. «Это противоестественно», — утверждал фармацевт, — «из-за этого совершались преступления». «Да как же, нелегкое побери», — вскричал священник, — «женатый человек может, например, сохранить тайну исповеди». Оме напал на исповедь. Бурнизьен принял ее под защиту. Он начал длинно доказывать, что исповедь совершает в человеке благодетельный перелом. Привел несколько случаев с ворами, которые стали потом честными людьми. Многие военные, приближаясь к исповедальне, чувствовали, как с их глаз спадает пелена. Во Фрибуре некий священнослужитель, его оппонент спал. В комнате было душно. Аббату не хватало воздуха. Он отворил окно и разбудил этим фармацевта. «Не хотите ли табачку?» — предложил Бурнизьен. «Возьмите, возьмите. Так и сон пройдет». Где-то далеко завывала собака. «Слышите? Собака воет», — сказал фармацевт. «Говорят, будто они чуют покойников», — отозвался священник. «Это как все равно пчелы. Если кто умрет, они сей же час покидают улей. Этот предрассудок не вызвал возражений со стороны Оме, так как он опять задремал. Аббат Бурнизьен был покрепче фармацевта и еще некоторое время шевелил губами, но потом и у него голова свесилась на грудь, он выронил свою толстую черную книгу и захрапел. Надутые, насупленные, они сидели друг против друга, выпятив животы. После стольких препирательств их объединила, наконец, общечеловеческая слабость. И тот, и другой были теперь неподвижны, как лежавшая рядом покойница, которая тоже, казалось, спала. Приход Шарля не разбудил их. Он пришел в последний раз проститься с Эммой. Еще курились ароматические травы, облачка сизого дыма сливались у окна с туманом, вползавшим в комнату. На небе мерцали редкие звезды, ночь была теплая. Свечи оплывали, роняя на простыни крупные капли воска. Шарль до боли в глазах смотрел, как они горят, как лучится их желтое пламя. По атласному платью, матовому, как свет луны, ходили волны. Эммы не было видно под ним, и казалось Шарлю, что душа ее неприметно для глаз разливается вокруг, и что теперь она во всем. В каждом предмете, в ночной тишине, в пролетающем ветерке, в запахе речной сырости. А то вдруг он видел ее в саду в тосте, на скамейке возле живой изгороди, или на руанских улицах, или на пороге ее родного дома в Берто. Ему слышался веселый смех пляшущих под яблонями парней. Комната была для него полна благоухания ее волос. Ее платье с шуршанием вылетающих искр трепетало у него в руках. И это все была она. Он долго припоминал все исчезнувшие радости, все ее позы, движения, звук ее голоса. За одним порывом отчаяния следовал другой. Они были непрерывны, как волны в часы прибоя. Им овладело жестокое любопытство. Весь дрожа, он медленно кончиками пальцев приподнял вуаль. Вопль ужаса, вырвавшийся у него, разбудил обоих спящих. Они увели его вниз в столовую. Потом пришла Фелисите и сказала, что он просит прять ее волос. «Отрежьте», — позволил аптекарь. Но служанка не решалась. Тогда он сам с ножницами в руках подошел к покойнице. Его так трясло, что он в нескольких местах проткнул на висках кожу. Наконец, превозмогая волнение, раза два-три не глядя, лязгнул ножницами, и в прелестных черных волосах Эммы образовалась белая прогалина. Затем фармацевт и священник вернулись к своим занятиям, но все-таки время от времени оба засыпали, а когда просыпались, то корили друг друга. Аббат Бурнизьен неукоснительно кропил комнату святой водой, Оме посыпал хлором пол. Фелисите догадалась оставить им на комоде бутылку водки, кусок сыру и большую булку. Около 4 часов утра аптекарь не выдержал. «Я не прочь подкрепиться», — сказал он со вздохом. Священнослужитель тоже не отказался. Он только сходил в церковь и, отслужив, сейчас же вернулся. Затем они чокнулись и закусили, ухмыляясь, сами не зная почему. Ими овладела та беспричинная веселость, какая нападает на человека после долгого унылого бдения. Выпив последнюю, священник хлопнул фармацевта по плечу и сказал: «Кончится тем, что мы с вами поладим». Внизу в прихожей они столкнулись с рабочими. Шарлю пришлось вынести двухчасовую пытку, слушать, как стучит молоток по доскам. Потом Эмму положили в дубовый гроб, этот гроб в другой, другой в третий. Но последний оказался слишком широким, пришлось набить в промежутке шерсть из тюфяка. Когда же все три крышки были подструганы, прилажены, подогнаны, покойницу перенесли поближе к дверям. Доступ к телу был открыт, и сейчас же нахлынули йонвильцы. Приехал папаша Руо. Увидев черное сукно у входной двери, он замертво свалился на площади. Письмо аптекаря он получил только через полтора суток после печального события, а кроме того, боясь чересчур взволновать старика, господин Оме составил письмо в таких туманных выражениях, что ничего нельзя было понять. Сначала бедного старика чуть было не хватил удар. Потом он пришел к заключению, что Эмма еще жива, но ведь она могла и... Словом, он надел блузу, схватил шапку, прицепил к башмаку шпору и помчался вихрем. Дорогой грудь ему теснила невыносимая тоска. Один раз он даже слез с коня. Он ничего не видел. Ему чудились какие-то голоса. Рассудок у него мутился. Занялась заря. Вдруг он обратил внимание, что на дереве спят три черные птицы. Он содрогнулся от этой приметы и тут же дал обещание Царице Небесной пожертвовать в церковь три ризы и дойти босиком от кладбища в Берто до Вассанвильской часовни. В Мараме он, не дозвавшись трактирных слуг, вышиб плечом дверь, схватил мешок овса, вылил в кормушку бутылку сладкого сидра, потом опять сел на свою лошадку и припустил ее так, что из-под копыт у нее летели искры. Он убеждал себя, что Эмму, конечно, спасут. Врачи найдут какое-нибудь средство, это несомненно. Он припоминал все чудесные исцеления, о которых ему приходилось слышать. Потом она ему представилась мертвой. Вот она лежит плашмя посреди дороги. Он рванул поводья, и видение исчезло.